Лариса давно уже скрылась в дверном проеме жилой пристройки. А я все еще неподвижно стоял и переваривал услышанное. Юная девчонка угодила не в бровь, а в глаз. С другой стороны, кто вообще сказал, что клятва крови сможет защитить от магии костяных пауков? Уверен, что при желании можно обойти любую клятву, к примеру, не давать прямых приказов и указаний. Грохот чего-то тяжелого и крики предупреждения – со стороны строящейся церкви прервали мои размышления. Сдрогнув, я перевел туда взгляд и успел заметить, как белеющее обнаженное древесиное бревно опасно накренилось в веревочных петлях и, с силой ударившись о бревенчатую стену церкви, рухнуло на землю, по пути зацепив с собой двоих стоявших на мостках строителей. От души выругавшись, я поспешил к церкви, лишь бы проклятое бревно никого не задавило насмерть и не сделало калекой. Обошлось. Пострадали лишь мои нервы, а мужчины получили легкие ушибы, не опасные для жизни. Отчитав незадачливых строителей, я коротко расспросил их о произошедшем. Оказалось, что оставленные на холоде веревки успели покрыться изморозью, и строители не смогли их удержать в руках, когда поднимали бревно на крышу церкви. Поискав глазами Дровина и не найдя его, я поинтересовался, куда запропастился мастер, и мне пояснили, что его увел с собой Дрейвин в сопровождении коротышки гнома. Быстро сообразив, про какого коротышку идет речь, я наказал строителям быть более осторожными и поспешил обратно к стене. Я догадывался, где искать мастеров-каменщиков и неуемного коина. Всю троицу я обнаружил на вершине стены, уткнувшихся в расстеленный на большом столе лист пергамента. Они были настолько увлечены бурным спором, что не видели ничего вокруг, и мне удалось приблизиться вплотную, оставаясь незамеченным. Бдительно часовой, видя, как я крадусь на цыпочках, изумленно выпучил глаза, и я приложил к губам палец, приказывая ему сохранять молчание. Страж понятливо ухмыльнулся и приготовился лицезреть душераздирающую картину «Смерть в муках». Сделав последние шаги, я навис над согбленными спинами, набрав в грудь побольше воздуха, и гаркнул: «Бездельники, лентяи!» Вся троица синхронно вздрогнула от потрясения и присела. Древин выронил от неожиданности деревянную линейку и расширенными глазами воззрился на меня. «Бездельничаете, значит?» — с удовольствием повторил я, глядя, как Дровин тянет к себе уголок пергамента. «У нас там люди гибнут, а вы тут без дела сидите, заняться нечем. Так я найду занятия». «Как гибнут?» — выговорил Древин. «Где гибнут, господин? Неужто зашибло кого?» «А ты как думал?» — наигранно удивился я. «Ежели мастер работников без должного надзора оставит, как тут не погибнут? Считай, двоих человек бревном насмерть зашибло. Будешь знать, как людей без надзора оставлять». Видя, что братья-каменщики и гном все принимают за чистую правду и на глазах бледнеют, я смилостивился и буркнул: «Живы они. Но все же это не дело. Вот так людей бросать». Облегченно вздохнув, Древин пришел в себя настолько, чтобы суметь объяснить: «Да я буквально на пару минут отлучился, господин. Уж больно чертежик интересный вырисовался. Ежели малость над ним подумать, то такую крепость отгрохать сумеем, что ни одна тварь перебраться не сможет». Гном с Дровином усиленно закивали, выражая свое горячее согласие с Древином, и я невольно заинтересовался: «Ну, показывайте свой чертежик». Древин проворно расстелил на столешнице большой кусок пергамента, испещренный многочисленными линиями и пометками. Приглядевшись повнимательней, я сумел разглядеть лишь характерный набросок нашей защитной стены и грубо нарисованные очертания ущелья, что разделял подкову надвое. Остальные линии и значки оказались для меня непонятны. Хмыкнув, я обошел вокруг стола и взглянул на чертеж с другой стороны. Понятней не стало. «Когда вы успели-то?» – спросил я. «Гномы не далее, чем 4 дня назад прибыли. Мы с братом чертеж давно уж начертили», – прогудел Дровин. «А тут вот коину пару мыслей подбросил. Грех не воспользоваться. Делая хорошее», – одобрил я. «Вот только всему свое время. Дрейвен, ты возвращайся к церкви и следи, чтобы никого не зашибло. Коин, что у нас с подъемом на стену?» «Сегодня же поднимемся», – несколько смущенно ответил гном. «Все необходимое уже готовят. Пока время есть, решили над планом крепости покорпеть». Вздохнув, я кивнул и, оставив мастеров за работой, прямиком отправился к строящейся церкви в сопровождении Дрейвена. Саму постройку я уже осмотрел, и теперь меня интересовал отец Флатис, который, несомненно, находился где-нибудь поблизости. Священника я обнаружил в двух шагах от фасада бревенчатой церкви, задумчиво осматривающего скелет будущей кровли. Поприветствовав отца Флатиса, я, недолго думая, ухватил его за локоть и, невзирая на бурные возражения, повлек за собой к пещере. Пройдя через всю пещеру, я добрался до своего закутка, усадил недоумевающего священника на кровать и тщательно занавесил входной проем толстой шкурой, выполняющей роль двери. Обернувшись к удивленному отцу Флатису, я пояснил: «Прошу прощения, отец Флатис. Пару минут назад в моей голове возникла безумная мысль, и с вашей помощью мне надо ее срочно проверить». «Внимательно слушаю, сын мой», – незамедлительно ответил отец Флатис и поудобнее устроился на кровати, приготовившись слушать. Несколько минут я молчал, собираясь с мыслями. Я не солгал священнику, когда говорил, что внезапная догадка осенила меня буквально пару минут назад. Когда я спускался со стены, я вновь бросил взгляд на строящуюся церковь и увидел, как один из задетых упавшим бревном рабочих прихрамывает и растирает ушибленное бедро. Казалось, столь незначительное наблюдение вызвало в моей голове цепочку связанных друг с другом событий, произошедших со мной за все прошедшие месяцы. Сейчас я заново прокрутил в голове все воспоминания и догадки и, только убедившись, что ничего не упустил, начал говорить: «Святой отец, помните тот день, когда я впервые пришел в себя после злосчастной охоты на кабана?» «Помню, сын мой», – кивнул священник, внимательно вглядываясь мне в глаза. Страшное было зрелище, глубокие раны на голове и бедре. Крови вышло столько, что ты уже побелел. «Вот», – поднял я палец, останавливая священника. «Именно о ранах я и хотел бы поговорить. Когда обнаружилось, что я ничего не помню из прошлой жизни, мы сообща решили, что потеря памяти произошла из-за серьезного ранения головы. Правильно?» «Правильно», – ответил отец Флатис. «Такое часто случается, и иногда, милостью Создателя, память возвращается». «Не об этом речь, святой отец», – отрицательно покачал я головой. «В данный момент мне глубоко плевать на воспоминания старого барона Кориса ван Иссера. Суть в другом. Когда кабан изуродовал мое тело, старый барон заснул навсегда, а вместо него проснулся я. Считайте, что я родился в тот момент, когда старый барон умер». «Что ты такое говоришь, сын мой?» – вскинулся священник, ударив посохом в пол. «Ересь! Только бесы и демоны из Нижнего мира занимают человеческую оболочку, чтобы нести зло». «Думаете, что я демон?» – спокойно спросил я. «Нет, в тебе нет зла, сын мой», – признал священник, вновь опускаясь на кровать. «Хорошо», – кивнул я. «Тогда просто выслушайте меня. Думаю, у меня большая беда, осталось лишь узнать это наверняка». «Какая беда, господин?» – прогудел озабоченный бас здоровяка, и в мой закуток втиснулась туша Рикора. «Что за беда? Случилось что?» «Случилось», – хмыкнул я. «Рикор, ты пока сядь рядом с отцом Флатисом и просто слушай, иначе я и до вечера не закончу». Повиновавшись, Рикор плюхнулся на заскрипевшую под его весом кровать и недоуменно переглянулся со священником. Убедившись, что меня внимательно слушают, я продолжил повествование. «Когда я пришел в себя, достаточно, чтобы заняться делами поселения, вы все отметили, что я гораздо умнее прежнего барона, заметили множество связанных со мной странностей, непонятные словечки, излишне мягкое обращение с людьми, самостоятельность принятия решений. Да что тут объяснять, вы, святой отец, едва не отлучили меня от церкви, когда я велел прекратить постройку церкви». Рикор опустил на мою голову лезвие топора, решив, что я перевертыш, занявший чужое тело. «Помните?» Оглядев задумчивого священника и понуро опустившую голову Рикора, я убедился, что они прониклись, и продолжил. «Последние месяцы я постоянно думаю о произошедших со мной изменениях и систематизирую их». «Что делаете, господин?» – поразился здоровяк. «Си-сем-ти...» «Систематизирую», – терпеливо пояснил я. «Это значит, что я привожу свои воспоминания и мысли в порядок». Вот и еще один пример, откуда недалекому провинциальному барону знать такие мудреные словечки. «Думаю, такие словечки заставят задуматься и мудрейшего главу имперской канцелярии», — сухо засмеялся священник. «Милостью Создателя, я живу на этом свете уже достаточно долгий срок, сын мой. Подобных слов я не слышал никогда и ни от кого». «Вот видите», — кивнул я, — «человек, потерявший память, становится беспомощнее годовалого ребенка. Зачастую его приходится заново учить ходить, пользоваться ложкой и умение одевать штаны. В лучшем случае он сохраняет свои умения, но не воспоминания, и уж точно не приобретает новых знаний и слов. Но я отвлекся от сути, вернемся к охоте. Не считая мелких порезов и ушибов, кабан оставил на мне только два серьезных ранения. Глубокий порез на голове и распорол мне бедро. Как только стало ясно, что я не помню ничего из прошлого, все начали суетиться с моей ушибленной головенкой. Но никто не обратил внимания на поврежденное бедро, в том числе и я. Раны поджили. Нас с головой затянуло обыденные заботы о поселении населяющих его людях. Все остальное оставили на потом. Оно и верно, когда каждый день грозит смерть от голода или от лап шурдов и нечисти. Тут уже не потерянных воспоминаний. Прожили день и ладно. Переведя дыхание, я окинул взглядом внимательных слушателей и убедился, что они не пропускают ни одного моего слова и стараются вникнуть в суть. Если Рикар все еще скреб в бороде и открыто недоумевал, то Святой Отец, похоже, начал понимать, к чему я клоню. Иногда меня посещали странные сны или видения, причем в каждом таком сне я был в иной ипостаси. То я защищаю неизвестную мне твердыню от орды захватчиков и гибну от подлого удара наемного убийцы, то читаю лекцию о двуручном мече, причем рассуждаю о смертельном оружии как о давно канувшим в лету. С тем же пренебрежением мы могли бы сейчас рассуждать о вытесанных из камня топорах или палицах. Эти видения посетили меня, когда я лежал в горячке, на грани жизни и смерти, вот на этой кровати, что сейчас жалобно скрипит под вашими задами. «От моего седалища не пострадает даже тонкая травинка», — отозвался субтильный священник и покосился на здоровяка. «Ты продолжай, сын мой». Следующее сновидение посетило меня, когда я не мог совладать с мечом и щитом. Беспомощнее меня мог быть только младенец. «Не наговаривайте на себя, господин», — возмутился здоровяк. «Просто вы еще не оправились от ранений». «Хватит со мной нянчиться», — рыкнул я на Рикара. «Я не мог справиться даже с 14-летним мальчишкой. Но не об этом речь. Хватит меня сбивать и просто слушайте. В ту ночь я заснул и увидел сон, уже виденный мной в предыдущем сне, защитник твердыни. Несколькими ударами огромного меча посеял панику в рядах противника. На следующий день я вооружился двуручным мечом из нашего жалкого арсенала. И как внезапно оказалось, умею с ним обращаться. Хотя, по словам Рикара, меня никогда не обучали бою на двуручных мечах. Это удел тех, кто порывает наступающие ряды копейщиков врага и, следовательно, постоянно находится на острие атаки. «Вы показали несколько связок и стоек из западной школы фехтования», – вставил здоровяк, когда речь зашла о любимом оружии. «Могу повторить, старый барон не желал смерти своему сыну и велел обучать его бою с коротким мечом и щитом на случай, если молодому господину придется вступить в имперскую армию. И последнее видение я увидел 4 дня назад в подземной пещере под Подковой. Необычайно четкое и явственное видение». Ласковое лазурное море, несколько островков, покрытых белоснежным песком и мягкий шелест теплого ветерка. На одном из островков стояла закованная в доспехи молчаливая фигура, опирающаяся на массивный двуручный меч. Воин стоял молча, не отводя от меня пристального взгляда. Я видел лишь его изборожденное шрамами лицо, в поднятом забрали шлема. Затем меня окликнул пронзительный вопль еще одного незнакомца, который требовал вернуть то, что принадлежало ему по праву. Когда я взглянул в лицо кричащего мужчины, я испытал леденящий ужас. На меня глядело собственное лицо. Лицо барона Кориса ван Иссер. Вздохнув, я утер с лица выступившую испарину. Здоровяк с отцом Флатисом сидели молча и ждали продолжения рассказа. Никто не пытался убедить меня, что это лишь сон, ничего более. Сегодня я заметил сильно хромающего мужчину, который сорвался со строительных лесов и повредил бедро. Это заставило меня вспомнить, что когда мы падали с последнего водопада, меня сильно ударило бедром о камень или бревно плота в темноте. Я ничего толком не видел. Ударило именно тем бедром, которое некогда распорол покалечивший меня кабан. Я остался в сознании, когда меня насквозь пронзило ледяным шипом той невидимой твари из разоренного поселения и мгновенно провалился в забытье от удара по бедру, учитывая, что кость не сломана, и появился лишь обширный синяк. Удар был не особенно сильным. «К чему ты клонишь, сын мой?» – медленно спросил отец Флатис. «Поясни. Большая часть моих видений и сновидений посещали меня лишь тогда, когда я либо серьезно болел, либо был расстроен, либо получил хороший удар по левому бедру. Святой отец, ведь вы можете видеть разлитую вокруг нас магическую энергию?» Дождавшись короткого кивка от святого отца, я попросил: «Отец Флатис, взгляните на мое бедро и скажите, что именно вы видите?» «Сын мой, в человеческом теле не может быть никакой энергии, кроме собственных жизненных сил», – удивленно произнес святой отец. «Не думаешь ли ты, святой отец? Вы просто взгляните», – прервал я священника, – «одним глазком. Если там ничего нет, то я буду только рад». Повиновавшись, священник прислонил деревянный посох к стене пещеры и на несколько секунд закрыл глаза. Открыв их, он медленно повел глазами по сторонам, зацепился взглядом на низком каменном своде и лишь затем посмотрел на мои ноги. Пару секунд он продолжал сидеть со скептическим выражением лица, но затем произошли разительные перемены. Глаза отца Флатиса изумленно расширились. Он весь подобрался, словно гончий пес, сделавший стойку на загнанного зверя. «Создатель милостивый», — глухо пробормотал он, не отрывая взгляда от моей ноги. «Там что-то есть, святой отец», — утверждающим тоном спросил я, уже зная ответ. «Да», — заторможенно кивнул священник. «Пульсирующая искра энергии. Но такого не может быть». Задумчиво взъерошив волосы на затылке, я сделал шаг к лежащему на полу мешку и, покопавшись в нем, достал оттуда светящуюся шипастую сферу. «Вот такая пульсирующая искра энергии», — уточнил я. «Да, сын мой», — несколько пришел в себя отец Флатис. «Именно такая. Но это получается...» «Угу», — хмыкнул я. «Получается, что у меня в бедре сидит сфера с шипами, и думаю, не стоит долго думать над тем, кто мог ее туда поместить». Следующие несколько минут ушли на то, чтобы успокоить разбушевавшегося здоровяка, который сыпал проклятие на голову проклятого лорда Ван Ферсиса и его прихвостней. Сам я оставался абсолютно спокойным. Я заранее подготовился к тому, что в моем бедре окажется тот или иной сюрприз. Рикар, наконец, немного пришел в себя и, все еще пылая от праведного гнева, вновь опустился на мою несчастную скрипевшую кровать. Убедившись, что я могу продолжать беседу, я повернулся к священнику и спросил: «Святой отец, вы куда больше нас знаете о магических сферах, защитных амулетах или прочей магической утвари? Для чего им понадобилось вшивать мне в ногу сферу, наполненную энергией? У нергалов были такие же, но не одна, а целая прорва этих проклятых шипастых шаров». «Тут и думать нечего», – буркнул священник. «Сферы служат либо для того, чтобы черпать из них энергию для сложных заклинаний, либо чтобы поддерживать уже наложенное заклинание. Например, магический щит, не пропускающий стрелы, и арбалетные болты. Заклинания защиты на денежных сундуках у богатых купцов. Иногда такие сферы вставляют в рукояти мечей или в щиты. Учитывая, что я не маг и не могу черпать энергию из магических сфер, остается лишь одно», – подытожил я. «На меня наложено какое-то заклинание, и сфера исправно поддерживает его энергией, не давая рассеяться. Мне почему-то не верится, что лорд Ван Ферсис или его слуги наложили на меня защитное заклинание, искренне заботясь о моей жизни. Я в этом уверен. А теперь включим логику». «А?» – хором произнесли священник с Рикаром. «С мыслями давайте соберемся, говорю», – раздосадованно рявкнул я. «Все по полочкам разложим и прикинем, что к чему». «Так бы и говорил, сын мой», – возмутился священник. «А то заладил. Систематизируем, включим логику». «Поди пойми тебя». «Ладно», – сдался я. «Постараюсь говорить понятными вам словами. Благодаря вам, святой отец, стало известно, что меня на короткое время забирали из имперской столичной тюрьмы. Скорее всего, именно в поместье старого лорда. На меня наложили заклинание и вшили мне в бедро магическую сферу, должную поддерживать само заклинание и не дать ему рассеяться. Затем меня спокойно вернули в тюремную камеру и позволили вместе с отрядом отправиться в дикие земли. Правильно? Правильно, кивнули оба моих слушателя. И что из этого следует, спросил я. Надо найти старого лорда и вскрыть ему брюхо ржавым ножом, буркнул Рикар, заработав своим высказыванием укоризненный взгляд святого отца. Отсюда следует, что лорда Ван Ферсис более чем устраивало мое отбытие в дикие земли, ответил я на свой вопрос. Я был нужен ему именно здесь, в самом сердце диких земель. Возможно, кивнул задумавшийся священник, возможно, сын мой. Я склонен думать так же. Именно поэтому я и последовал за вами. По пути к месту будущего поселения барон решил развеяться и не нашел ничего лучшего, чем выпить пару бутылок вина и отправиться поохотиться на оленя, продолжил я. Оленя он не нашел, зато навстречу попался огромный лесной кабан, который порвал обоих охотников. На этом витке событий про старого барона можно забыть. Вместо него появился я. Именно я открыл глаза, когда еще лежал на залитой собственной кровью траве. Именно меня выхаживал почтенный отец Флатис и верный Рикар. Я уверен, что моему появлению на свет немало поспособствовала глубокая рана на бедре. Сам того не ведая, кабан клыками зацепил скрытую в мышцах сферу и что-то повредил. Возможно, на время прервался приток энергии к наложенному заклинанию, и это вызвало сбой схемы и частичное разрушение магии. Заметив изумленно вытаращенные на меня глаза, я в сердцах сплюнул и пояснил попроще. Кабан повредил сферу. Заклинание на время сдохло, и в голове барона появился я, заставив старого кориса Ван Исер потесниться на задворке. Теперь понятно? Господин, но ведь это получается, что вы – это не вы. Путано выдавил из себя Рикар. То есть вы, но не совсем вы. Вы, не вы, буркнул я. Похоже, что именно так. Я не барон Корис Ван Исер и никогда им не был. Рикар, только не надо делать вид, что все это время ты считал меня просто потерявшим память. Иначе ты не стал бы проверять клятву крови в действии. Но ведь клятва крови действует, уцепился за мои слова здоровяк. Действует. Действует, согласился я. Я тоже долго думал над этим. Все просто. Само название клятвы говорит об этом. Клятва крови. Вы давали присягу на вечную верность не рассудку, а самой крови, которую я получил по наследству от первого барона из рода Ван Исер. В моей голове может поселиться хоть сам владыка преисподней, но от этого связывающие вас узы не станут менее прочными. Тьфу на тебя! Рявкнул отец Флатис, поспешно сотворяя священный знак. Думай, что говоришь, и не поминай имена низвергнутых. А вообще, да, давно уже всем понятно, что между старым Корисом и тобой столько же общего, сколько между брехливой дворовой собакой и диким волком. Думаешь, люди слепы и могут поверить, что один удар кабана может превратить придурковатого юнца в умудренного правителя? Святой отец! Укоризненно воскликнул Рикар. Как можно? Можно. Ты сам первый усомнился. Сам ко мне подошел и сомнениями поделился. Или мне слова твоей исповеди напомнить? Возмутился священник. Как ты мне в своих сомнениях и терзаниях душевных каялся? Как с топором на господина кидался? Святой отец! Вновь возопил здоровяк, старательно отворачивая от меня взгляд. А как же тайна исповеди? Вот и не доводи меня до греха. Грозно ответил отец Флатис. Тоже мне. Агнец наивный нашелся. Еще скажи, что первый раз подобные речи слышишь. Так, удивленно протянул я. Нет, о ходящих по поселению сплетнях я, конечно, слышал. И много таких, кто решил исповедоваться и раздумьями своими поделиться.